197. Сын мой, надо явить полное доверие и с выводами не торопиться. Нужное укажу. Волна сознания видна мне. Водоворот событий. Придется отменить ложь как форму выражения государственности. Многое пересматривается спешно. Желающие устоять должны стать выразителями воли народной. Луч, объединяющий сознание, усилен до предела. Момент долгожданный. Предвосхитить обычным умом течение невозможно. Если известна конечная цель и результаты намеченные, то о зигзагах свершения можно не беспокоиться.